Когда взвыли базеры тревоги и сирены оповещения, Сашка Волженков решил, что это какая-то совершенно сумасшедшая учебная тревога. Почему сумасшедшая? Так ведь люди же кругом спят. Ну а почему учебная, любому дураку понятно. Потому что не может она боевой быть. По определению не может. Какая война, о чем вы? Вот только буквально через пару минут в его кондейку ворвался злющий, словно бес, капитан Костин, начальник дежурной смены охраны комплекса, с двумя своими подчиненными, субтильного вида солдатами-срочниками. «Так, Сашка, ноги в руки и за мной. Ты, лось, здоровый, мне помощь твоя нужна, срочно!» «Какого хера сидишь, дебил? Не успеешь прямо сейчас отсюда ноги унести, минут через 5-10 от тебя и пепла не останется!» «Денис, ты чего?» Недоуменно вытаращился на обычно вежливого и спокойного офицера Волженков. «Чего случилось-то?» «Мля, ты оглох, штатский, война началась, мать ее!» «Какая война?» Сашка почувствовал, как враз ослабли в коленях ноги. «Ядерная!» Отрывисто бросил капитан и снова повысил голос. «Бегом вскочил, мля, инфузория в туфельках! Мне приказ выполнять нужно, так что считай себя мобилизованным!» «Погоди, Денис, мне ж домой нужно!» «Мля, всем нужно? Или думаешь, у тебя одного семья? Но есть приказ, и его нужно выполнить. Кстати, трубку не хватай, нету связи. Уже минут 15 как нету». Приказ у капитана оказался простой. Вывести и спрятать в надежном месте, находящийся в МИКе на испытаниях, новейший прототип военного спутника наблюдения и связи. Угу, приказ-то простой, а вот выполнение его... Почти тонну весящий защищенный контейнер — это вам не коробок спичек. Просто так и не вынесешь, и не спрячешь. Да и куда? Где ж такое надежное место найти? Но капитан оказался человеком смекалистым. Тащить вручную контейнер не пришлось. Электрокар-погрузчик с этой задачей справился куда лучше. Да и место он, оказывается, уже наметил. Совсем недалеко от проходной «Прогресса», рядом со стадионом, стояла недостроенная жилая девятиэтажка. Вот именно к ней, а вернее к возводимой неподалеку электроподстанции, капитан и направил погрузчик. По пути Костин самым что ни на есть высоко художественным матом, которым очень многие военные владеют более чем виртуозно, костерил какого-то неведомого Волженкову Маринина, которого угораздило положенный по штату для эвакуации служебный транспорт загнать на капитальный ремонт тремя днями ранее. Из-за чего теперь ему, Костину, тащить эту тяжеленную дуру чуть ли не пердячим паром на собственном хребте. Потом он переключился на уже вполне знакомого Сашке майора Горецкого, который вообще-то и должен по всем планам возглавлять группу эвакуации. Да только опять же, в самый подходящий момент свалил в отпуск, а мобилы все разом сдохли, и хрен ты кого теперь дозвонишься. А отдуваться за всю эту херню приходится, сами понимаете, кому. Потом капитан переключился на сраных америкосов и наших московских долболобов. Словом, отводил душу мужик, за злостью пытаясь не показывать овладевшего им страха и отчаяния. Потому что даже Сашка понимал, нету в военное время ничего страшнее, чем испуганный и растерявшийся командир. Строить подстанцию явно начали совсем недавно. Успели только выкопать котлован и начать заливать фундамент. Вот именно в этой яме начальник охраны МИКа и решил спрятать контейнер. Аккуратно, на найденных тут же на стройке тросах, спустили его вниз, обложили досками, снятыми со строительных лесов, и залили бетоном из стоящей рядом бетономешалки. Чем не саркофаг? Снизу, сверху и со всех сторон бетон, а под ним еще и защитный контейнер, который сам по себе тоже далеко не картонный. В тот момент, когда они уже разравнивали лопатами бетонный бугор, чтобы он не сразу бросался в глаза тому, кто вдруг решит заглянуть в яму, американские ракеты ударили по Самаре. Скорее всего, «Прогресс» входил в число первоочередных целей, потому что досталось ему крепко. Но Сашка успел только увидеть яркие вспышки. Потом сознание померкло. Когда он очнулся, город вокруг горел. Жирные клубы смрадного дыма несло ветром со всех сторон. Жар от чадного пламени сушил кожу. Горело все — дома, промышленные корпуса, машины на улицах. Казалось, горели небо над головой и земля под ногами. Оглушенный, едва переставляющий ноги и с трудом сохраняющий равновесие, Сашка бросился бежать, не разбирая дороги. В голове была только одна единственная мысль. Что дома? Дом – родная с детства знакомая родительская трешка в хрущевской кирпичной пятиэтажке. А в ней – отец, мама, жена Ирина и семимесячный карапуз Витька. Им ведь его помощь нужна, а он тут. Потом все было словно в ночном кошмарном бреду. Сашка, не чувствуя боли, срывая ногти, руками пытался разгребать груду кирпича, из которой торчали поломанные стропила, куски шифера и обломки мебели. Кажется, он кричал, звал на помощь и снова разгребал кирпично-бетонное крошево. Потом откопал. То, что лучше было не откапывать. И долго, бесконечно долго сидел над изломанным, раздавленным и исковерканным телом, у которого по какой-то нелепой прихоти провидения только и осталось, что лицо, на котором застыло удивленное выражение. И выл. Выл, словно волк-оборотень в полнолуние. Тоскливо и жутко. Вот только никому не было до него дела, потому что всем выжившим вокруг вдосталь хватало своего горя. А потом у него внутри что-то сломалось, что-то хрупкое и непрочное, но очень важное. И на смену весельчаку Сашке Волженкову, балагуру и славному малому пришел кто-то другой, кто-то отстраненно холодный и равнодушно невозмутимый. Этот жутковатый незнакомец отошел в сторону от развалин и внимательно осмотрел собственное тело, прислушался к себе. «Так, вроде ничего не сломано, и даже сильных ушибов, кажется, нет. Как не ощущается признаков радиационного поражения?» Хотя много ли он тех признаков со времен занятий по гражданской обороне помнит? Но кожа нормального цвета не шелушится, волосы с черепа не облазят, да и не тошнит. А главное, будь боеголовки ракет ядерными, то в неполном полукилометре от эпицентра взрыва от него б только тень на стене и осталась, как от того безвестного японского мужика в Хиросиме. Не обращая внимания на происходящее вокруг, он отправился назад. Оба солдатика так и лежали там, где застиг их взрыв. Оба мертвы, безо всяких сомнений. Одного, похоже, убило каким-то обломком, попавшим точно в висок. На второго, в момент взрыва, стоявшего в котловане, ударной волной сбросило погрузчик. Капитана видно не было. Поселившийся в Сашкином разуме страшный незнакомец этому сильно расстроился. «Господи, да что же это со мною?» Остатки того старого, жившего до Сашки Волженкова, задвинутые новой сущностью куда-то в самый дальний и темный уголок сознания, еще пытались из последних сил бороться. «Человек ведь жив остался. Разве же это плохо?» «Разумеется», — ответил ему новый Волженков. «Что ты найдешь в карманах у двух этих мертвых мальчишек? Недописанное письмо домой, суконку с пастой Гои, бляху ремня чистить?» А капитан — это пистолет и два полных магазина по 8 патронов. Учись, размазня, теперь настает новое время, и жить в нем тебе придется по-новому, иначе сдохнешь. Сил сопротивляться у старого Волженкова уже не осталось, и он сдался, растворившись в ледяном спокойствии нового. А тот неспешно осмотрелся по сторонам. Значит, начнем сначала. Ему, в отличие от многих и многих, повезло. Остался в живых. Теперь нужно постараться выжить и дальше. А для этого как минимум нужно выбраться из города. Вот только какую-то одежду необходимо найти. А то его собственное после всего произошедшего уже лохмотьями висит. Все необходимое нашлось в строительных вагончиках-бытовках. Ему их и взламывать не пришлось, за него это сделала ударная волна. В одном из принадлежавших строителям шкафчиков он нашел старенькие камуфлированные штаны, белую футболку и джинсовый жилет с кучей карманов. А ботинки у него и свои еще целы. Вот и отлично, теперь пора отсюда двигать. Добраться до прогресса, а вернее до той стоящей неподалеку недостроенной девятиэтажки без приключений не удалось. Сидящий на броне 80-й РУС заметил удирающий в сторону топей на юго-востоке багги с тремя бредунами. Скорее всего, дозор или патруль. Увидали нас, поняли, что точно не справятся, и дай бог ноги. Но не свезло им. Руслан слишком хороший снайпер, а у КПВТ слишком большая прицельная дальность. Для них, разумеется, слишком. Для нас в самый раз. Но, как обычно, не обошлось и без плохих новостей. На багги была рация. И все время, пока мы откачивали мотопомпой из найденного Волженковым котлована воду, зацепляли тросом и вытягивали бронетранспортером проржавевший остов того самого электрокара, долбили по очереди двумя ломами крышащийся хрупкий бетон, я гадал, успели ли бредуны о нас сообщить полковнику. Оказалось, успели. Когда отправленные в дозор Руслан и его подмастерье доложили о том, что со стороны бывшего железнодорожного района в нашу сторону движется колонна бронетехники, грузовиков и внедорожников, все сомнения развеялись словно дым. По нашу душу едут, точно. Контейнер, который мы совместными усилиями вытащили из заполненного жидкой грязью раскопа, пусть и грязный, в нескольких местах немного помятый, но по-прежнему герметичный, что давало серьезные шансы на то, что содержимое все еще исправно. Мы сразу же убрали в десантный отсек свинобраза. Теперь пришла пора отправлять его подальше. «Толян, зову я курсанта. Слушай боевую задачу, напарник. Сейчас берешь тройку Коваля, тройку Шурупа, Вовку с Рыжим, седлаете свинобраза и уходите отсюда вдоль топей в сторону Черноречья. Эти на баге не просто так туда от нас ломанулись, значит, проход там есть. К тому же, если этот тарантас проехать собирался, то вы на амфибии точно проедете. Уходите аккуратно, внимания не привлекайте, обходными маршрутами двигайте к границе, как доберетесь до Большой Черниговки, начинайте вызывать погранцов Шрайнера, они вас вытащат». «Да ты чего, Миш?» Пытается возмутиться курсант. «Я, значит, драпать, а вы тут воевать будете, так что ли?» «Так, Коломейцев, ты не забылся часом? Как по мне, так вы все еще боевое подразделение, а я в нем командир, и отданные мною в боевой обстановке приказы обсуждению не подлежат, а только исполняются. Максимально быстро и четко». Рыкнул я на него и тут же немного сбавил обороты. «Нет, Толя, ты будешь вывозить то, зачем мы все сюда были посланы. А мы — прикрывать твой отход и отвлекать на себя внимание. Все ясно. Потому что если ты этот спутник не вытащишь, то значит все было напрасно. Значит, зря Аким погиб. Да и все те, кто еще жив, но сегодня в землю ляжет. Так что ты не драпаешь, а самую важную задачу выполняешь». Возразить ему нечего, но он все равно пытается. Только все его вопросы все равно откровенно лишние и ненужные. Разумеется, сам я никуда уйти не смогу. Тут мои люди. Это я привел их сюда. Это мне они поверили. Ну, значит, вместе с ними мне последний бой держать. А то, что будет он последним, сомнений практически нет. Слишком уж силы не равны. Главное постараться как можно дольше на себя бредунов полковника оттягивать. Дать шанс курсанту оторваться. С ним два ходока, причем один матерый и бывалый. Выберутся. Главное, нам тут не лохануться. В том, что черный полковник не идиот и тупо в лоб своих людей не пошлет, я даже не сомневался. Опыт, его, как известно, не пропьешь. Так что начало у боя было вполне стандартное. Бредуны то тут, то там малыми группами рывком пытались приблизиться к нашим позициям, одновременно пытаясь выявить как бреши в нашей обороне, так и наши огневые точки. Стоящие поодаль, в недосягаемости наших гранатометов БМП, на любое шевеление начинали гвоздить из своих пушек. Классика общевойскового боя. Теперь вот еще обходной маневр не проворонить бы. А в том, что он будет, я тоже не сомневался. Потому как бредунов перед нами было хоть и много, но всяко меньше тех самых шести сотен, о которых мне в контрразведке рассказывали, и которые я потом своими глазами в Рощинском и на других базах полковника в округе столько времени наблюдал. Плюс, не думаю, что полковник к этой операции своих шакалов из посада не привлек. Значит, эти, которые по нам сейчас активно постреливают, просто отвлекают. Основные силы сейчас где-то по неизвестным нам проходам в здешних топях лезут, с твердым намерением выйти нам в тыл, или во фланг, а может и туда, и туда. У полковника и на это сил хватит, особенно если учесть, что у нас всего два десятка стрелков и одна коробка. Так что ухо нужно держать востро. Позиция у нас, конечно, толковая и народ обученный, но вот численное превосходство у нашего противника. При соотношении примерно 75 к 1, это даже не подавляющее. Это я и слова-то цензурного придумать не смогу, чтоб такую разницу описать. Но пока что у нас все неплохо. Три наскока отбили практически в легкую. Руслан с подмастерьями постарались. Отстрелялись быстро и точно, и свалить успели до того, как броня бредунов из своих пушек все подозрительные развалины причесала. Опять же, долбить противнику пришлось практически наугад. Точного целеуказания им получить так и не удалось. Сначала бандиты из штурмовой группы не могли разобрать, откуда именно по ним стреляют, а потом и разбирать некому стало. Так что гвоздили БМП больше наугад, по наиболее вероятным позициям. Угу, наивные, блин, как чукотские девушки. Не тот рус человек, чтобы так подставиться, и лёжки на всем очевидных местах оборудовать. Так что наших снайперов, прежде чем задавить, еще и поискать придется. Вот с четвертым и пятым прорывами пришлось поднапрячься. Там, помимо легких и юрких баги, в дело вступила бронетехника. Старенькие, но не ставшие от этого менее опасными, БРДМы. А бронированная разведывательно-дозорная машина – это вам не бывший «Москвич» или «Жигуленок», изуродованный до полной неузнаваемости и вооруженный в самом страшном случае пулеметом ПК на самодельной вертлюге. Это 7 мм стальной, мать ее, катанной брони и пулемет КПВТ, на вылет жьющий любое из имеющихся у нас укрытий. Да и 80-ка наша для него противник по силам вполне равный. Так что пришлось попотеть. Хорошо еще, что выстрелов для гранатометов я набрал с запасом. Из РПГ-7, конечно, дальше, чем на 300 метров пальнуть сложно. Зато уж если противник приблизился... Короче, тандемного кумулятива даже танку Т-72 за глаза хватит. Если он без динамической защиты. Чего уж про бардаки говорить. Правда, вот тут и у нас пошли потери. Убитых, к счастью, еще не было. Но одного контуженного и двоих посеченных осколками мы получили. Плюс досталось нашему бронетранспортеру. Левое заднее колесо просто в лохмотье разнесло, и в двух местах крупнокалиберными пулями левый борт пробило, чудом не зацепив наводчика. Но и на нашей улице тоже, что называется, КамАЗ с пряниками перевернулся. Заметившие нашу коробочку бредуны попытались накрыть ее огнем БМП. Долбанули в том числе и закрепленными на башнях турами. Двое просто промазали, видно, опыта наводчикам не хватало. А вот третья малютка, похоже, со временем протухла, потому как рванула прямо в пусковом контейнере. Взрыв на башне вражеской БМП вызвал целый шквал восторженных воплей и улюлюканье среди моих орлов. Пришлось даже прикрикнуть, чтоб порядок в эфире восстановить. Потеряв практически разом сразу 3 бронемашины, бредуны ненадолго притихли. С другой стороны, куда им спешить? Мы в кольце, пути отхода они нам наверняка уже перекрыли, а где-то прямо сейчас их засадный полк нам в тыл выходит. Похоже, пора людей перегруппировывать на случай отражения атаки сразу с нескольких сторон. Да и неприкасаемый запас боеприпасов пора раздать. Когда по-настоящему начнется, на это времени уже, возможно, просто не будет. Словом, любезно предоставленную черным полковником передышку провели в суете, но с пользой для дела. А вот потом... Как я и предполагал с самого начала, сразу с двух направлений, со стороны Кировского района и Смышляевки, подошли отправленные полковником в отход бредуны. И понеслось. Нет, оно понятно, что в бою основная задача командира осуществлять руководство, но этому правилу легко соответствовать, когда ты командир полка или даже дивизии. Я уж не говорю про армию. А вот если в подчинении у тебя не полный пехотный взвод, а с трех сторон на тебя прут примерно 1500 весьма недружелюбно настроенных ребят. Короче, командовать я все же пытался, но исключительно в те моменты, когда не был занят тем, что старался кого-то убить или наоборот, не позволить кому-то убить себя. Да и вообще, как это часто бывает в таких случаях, позже я так и не смог составить в памяти единую картину боя. Все больше эмоций и ощущения. Бьющий в плечо прикладом автомат, запах раскаленного металла и сгоревшего пороха, который только называется бездымным. На самом деле, если его сгорает много в одно время и в одном месте, та еще дымовая завеса получается. Едва слышимый за грохотом десятков разнокалиберных стволов звон латунных гильз по бетону и асфальту. Мерзкий визг рикошетов и осколков, свист пролетевших мимо пуль, негромкие хлюпающие и чпокающие звуки, с которыми они пробивают человеческую плоть. Бьющие по прикрытым тонкой кожей перчаток рукам острый гравий, летящие в глаза песок, пыль и мелкий сор, сыплющиеся на голову, плечи и спину мелкие обломки кирпича и бетона. сорванный то ли шальным осколком, то ли просто каким-то камешком кусок кожи на левой щеке. Теплая кровь, заливающая лицо и шею. Ее приторно-солоноватый вкус на губах.